Глава 63. Юншен. «Только попробуй снова тренькнуть», — коротко рыкнул Тяньмо. «Я же все равно вернусь и башку оторву. Да и надолго тебя точно не хватит. Тоже мне сладкая булочка». Сзади раздались нервные смешки, но вскоре затихли под тяжелым взглядом владыки бездны. «Мое имя Тан Юншен, и я новый глава Ордена Иросветных Пиков. В бездну я спустился для того, чтобы вернуть жену», — начал я официальные переговоры. «Жену?» — вопросительно нахмурился Тяньмо, одновременно устало зевая. «А где ты ее, собственно, потерял? Уверен, что еще не сожрали?» «Я не терял, Ян Ли. У меня ее. Украли». Я угрожающе посмотрел на демона, располагая в нужном порядке пальцы на Гуцине. «Ян Ли!» Тяньмо склонил голову к плечу, и я заметил, как на секунду сжались его губы, а взгляд скользнул к книге, в которой была спрятана записка отца. «Желать чужих женщин можно, но ничем хорошим это не заканчивается». Немного подумав, Тяньмо самодовольно улыбнулся и ответил. «Пусть ты и заточишь меня в Шинкай еще на пару угрюмых лет, но это вполне будет стоить последующих веселых столетий, а то и тысячелетий с моей новой игрушкой. Катись отсюда, не отдам, даже если Сахарок лично попросит привести ее сюда». «А ведь придется», — жестко сказал я, подавая знак своим людям. И тотчас из-за иллюзий начали выступать совершенствующиеся спиков, причем каждый держал на руках или вел рядом демонического ребенка. «Ты ее недостоин и не сумеешь уберечь. Ты и за подданными не в состоянии уследить и связался с врагами, позволив обмануть себя, как малолетку. Поверь, я не постесняюсь предать постыдный факт огласки среди твоих вассалов. Может, они тебя и не свергнут, но проблем будет хоть отбавляй». «Что ты хочешь в обмен?» Тяньмо уже не походил на благодушное, расслабленное и уверенное в своей силе существо, что явилось навстречу. «Жену?» «Тогда...» «Нет», — я отрицательно покачал головой. «Дети народа демонов свободны без всяких условий. Они вернутся к родителям или останутся на пиках воспитанниками, если пожелают. Я не торгую разумными, в отличие от твоих союзников». «Как мы заговорили! Надо же! Давно ли ты не торгуешь? Дай угадаю, явно меньше полугода. С того момента, как тебя продали», — перестал играть в ничего не знающего демон. «А вот и нет. Я никогда не занимался работорговлей и впредь никому из своих не позволю. А твои подданные... Что ж, тебе за них и отвечать. Верни Ян Ли, и тогда твой трон и в бездне не пострадает. И тебе никто не будет угрожать». «А если она не вознамерится возвращаться?» — прищурился вдруг Тяньмо. «Да и уверен ли ты, что захочешь увидеть жену после того, как она стала демоном?» «Я спрошу у нее». Сердце замерло, пропуская удар. В груди разрастался лед, целое озеро черного обжигающего льда. Но внешне я не мог показать ни единой эмоции. «Ну, спросишь», — хмыкнул Тяньмо. «Но не сегодня, она больна. Потребуется время, чтобы привести ее в себя». «Ложь!» Ледяное озеро жгло и вместе с тем дарило ни с чем не сравнимое спокойствие, позволяя мне смотреть прямо на демона, не отводя взгляда и не отступая ни на пять. «Приведи ее сейчас, и я спрошу, а иначе? Сын главы северного клана отправится к отцу и вручит родителю мое письмо. Я предложу Долею союз против тебя и предам огласке твой провал в деле защиты молодых демонов. Полагаю, и другие сильные кланы захотят к нам присоединиться. Особенно если я пообещаю им вдоступ в безлюдные пограничные земли, где они смогут выращивать злаки и овощи для родных и близких». «Ух, какие мы грозные. Только пока ребенок дойдет до родителя, я порешу как минимум половину стоящих здесь, если не всех. Даже в том случае, если ты запечатаешь меня еще два или три раза, ты настолько не ценишь их жизни?» «Он уже дошел», — любезно поставил демона перед фактом Юэ. «Наш глава, может, и юн, но у него хорошая родословная и совсем нет наивности. Письмо наследник клана отдаст отцу, получив сигнал через браслет связи. Начнешь битву сегодня, многие погибнут, но и ты на время ослабнешь. Северяне точно одержат верх, и в бездне появится новый владыка». «Ян Ли, я не отдам». Нервозность Тяньмо выдавали разве что хаотично мерцающие по еще человеческому телу звезды и покрасневшие глаза. «Ну ладно, позволю вам взглянуть на то, почему сейчас спрашивать о чем-то мою будущую жену бесполезно». Демон открыл портал и исчез, чтобы возникнуть буквально через несколько мгновений в таком виде, что мы невольно отшатнулись. «Где она?» — взревел Теньмо, принимая истинный огромный облик, из-за которого казалось, что в бездне внезапно появилось небо, вечернюю синеву которого расчертил метеоритный дождь. Сперва мы все пребывали в ступоре, но потом я кое-что сообразил, и вместо озера льда в груди полыхнул вулкан. Плевать стало на размеры дракона, на его внешность, на давление невероятно тяжелой и яростной ци. Я и не знаю, как умудрился схватить за грудки небо и встряхнуть так, что созвездия посыпались сверкающим водопадом. «Нет уж, ты мне скажи, где она! Ты что, чертов владыка бездны, умудрился Янли потерять?» Две огромные желтые луны на долю секунды превратились в полумесяцы, а затем Теньмо снова вернулся к нормальным размерам. Точнее, к нормальному облику, потому как вцепиться в халат у меня ведь получилось. Хотя никакого халата минуту назад и в помине не было, только пустота и небо. «То есть ее забрал не ты?» Голос повелителя демонов не звенел эхом, звучал обычно и почти по-человечески устало. «Значит, это кто-то другой. Она не могла сбежать, нет». «Почему?» — сдерживаясь изо всех сил, переспросил я. «Собственной властью я приказал ей не покидать моих покоев. И она не могла не подчиниться, твоя. Точнее, моя жена добровольно отдала мне душу, осуществив призыв. А потому просто физически не способна противостоять моей прямой воле. Но это не отвечает на главный вопрос, где ее теперь искать?» И демон посмотрел на меня так, словно я мог знать ответ на вопрос, а еще был обязан разделить его беспокойство. Впрочем, с последним он не ошибся. «Ян Ли, где же ты? Но в отличие от владыки бездны, я прекрасно знаю, что твоя душа ему не принадлежит. Ведь призывала его та, прежняя дочь семьи Тан. Поэтому ты вполне могла не подчиниться. Но если ты сбежала, то куда? И почему не дождалась меня? Ведь совсем немного оставалось. Неужели ты теперь и ко мне не хочешь возвращаться?»